Хм, Гринджи задумалась. Итак, золото и платина. Допустим, натуральные металлы необходимы для зачарования. Но в таком случае они бы не понадобились в таком количестве. Девочка вопросительно посмотрела на меня. Верно. Для артефактов хватило бы несколько сотен килограммов, которые можно купить. Какие еще варианты? В таком случае у меня остается предположение, что металлы необходимы по прямому назначению, то есть, чтобы продать и получить деньги, предположила Гринджер. В точку. То есть я угадала, обрадовалась Гринджер. Но зачем тебе столько денег? По всем возможным прогнозам выходит, что еще сотня лет и большая часть известных нынче чар станет бесполезна против улучшившихся магловских технологий. Самих маглов станет настолько много, что им не будет хватать воды, еды, места для проживания, а тут они еще обнаружат под боком магические резервации. В итоге магов по большей части истребят или заставят работать на спецслужбы. Ты бы хотела своим детям такой судьбы? Нет, конечно, нет, возмущенно ответила Гринджер. Вот и я не хочу подобного. Более того, хочу жить хорошо и чтобы близкие мне разумные тоже так жили. Я поставил себе цель в ближайшие пару столетий ассимилировать волшебников в магловском мире, чтобы маги, наконец, смогли покинуть свои резервации и жить как нормальные люди. Причем хочется не просто встроить их в качестве бесправной прислуги, а сделать все по подобию эльфийской иерархии, когда обученные волшебники-профессионалы считаются аристократами. Всякие недоучки-обыватели с палочками, типа Уизли и волшебниц-домохозяек, конечно же аристократами не станут. Погоди, я правильно поняла. Перебила меня Гермиона. Ты хочешь сделать так, что волшебники, получившие специальность, будут становиться аристократами, а всякие бездельники, глупцы, домохозяйки, будут обычными магами-обывателями. Вроде того, если ты колдомедик, артефактор, аврор и так далее, то есть как минимум подмастерье и приносишь людям пользу, то аристократ, ты все схватываешь на лету, умница. А чтобы всего этого добиться, существует два пути. Первый, правильный и сложный, второй, неправильный, но именно на него сворачивает большинство тех, кто желает сделать мир лучше. Догадаешься, что это за методы? Ну, наверное, задумчиво протянула Гринджер. Второе, это попытка всех завоевать. Сколько было тех, кто пытался завоевать весь мир? Темный лорд Гриндевальд устроил две мировых войны во имя всеобщего блага и превосходства арийской расы. А по поводу первого не знаю. Первый вариант возможен лишь в высокоразвитом обществе, и он заключается в том, чтобы подмять под себя мировую экономику и в постепенном воздействии через опосредованные методы на людские массы. Средства массовой информации, книги и фильмы, магловские президенты, короли, императоры, диктаторы, депутаты, главные жрецы крупных религий, в общем, все люди, находящиеся у власти, должны быть обработаны на лояльность к волшебникам. Это можно делать даже без помощи магии, делая упор на проволшебную пропаганду в учебных заведениях всех уровней, особенно в высших заведениях для подготовки государственных служащих, без окончания которых надо запретить занимать любые руководящие должности в государственном аппарате. Замечаю, что девочка начала теряться в подаваемой информации. Какой бы умной она ни была, но ей всего 13 лет, а я иногда забываюсь и веду себя с ней, как с эльфийкой, которой перевалило за несколько десятилетий, поскольку выглядит она соответственно. В общем, деньги нужны, чтобы купить высокодоходные предприятия. Затем с выручки постепенно выкупать другие фирмы и так постепенно скупать различные мировые компании до тех пор, пока мы не сможем диктовать свою волю всему миру лучше, чем это сейчас делает США. Ничего себе! Ученица оказалась шокирована подобными откровениями. «Учитель, я думала, что ты просто пьяным завез меня в случайный мир, а тут оказывается, что ты строишь планы по захвату мира. Одно другому не мешает. Помни правило, одно действие решает множество проблем. Если сразу можно отдохнуть, тебя в магии подтянуть и при этом сделать широкий шаг к завоеванию мира, то почему бы не сделать этого? Логично, согласилась девочка. Но если мы будем грабить, ученица, не беспокойся о дележе добычи. Тебе достанется четверть награбленного и соответствующая этой сумме доля финансов дома в будущем. Так что если ограбишь сейчас местный Форнокс, то станешь одной из самых богатых леди нашего мира. Не об этом, но... У тебя случайно в родственниках не затесался Люцифер? Спросила Гринджер. Это демон из магловской мифологии, который любил соблазнять своими речами праведников. Рад, что ты считаешь себя праведницей, но поверь, реально такой быть жутко скучно. Я пробовал. Настоящий ученый должен ставить перед собой глобальные цели и достигать их. Слышала пословицу. Пить, так пить, сказал котенок, когда несли его топить. Драка. Гермиона задумалась, а когда собралась с мыслями, выдала. Среди книг, что ты передал, было довольно много магловской литературы. Летом мне попала в руки книга по экономике. Там было сказано, что если будет слишком много товара, то цена на него упадет. Разве не произойдет так, что если мы принесем много золота из иного мира, то цена на него упадет? Это обязательно случится, но почему нас должен волновать этот факт? На обычных людях это сильно не отразится, а затронет в основном тех, кто хранит средства в золоте и всяческих спекулянтов. Скажи, много ли ты знаешь обычных людей, у кого есть нужда хранить деньги в этом металле? Нет, Гермиона замотала головой в стороны. Я вообще никого такого не знаю, кроме волшебников. Отчего плохо масону, оттого хорошо эльфу. От подобного вливания ценных металлов пострадают лишь богачи-маглы, те самые, которые были тайными руководителями Дамблдора, который в свою очередь для их потехи желал тебя убить. Тебе все еще жалко этих людей? Нет, зло сказала девочка. Таких мне точно не жалко. Правильный настрой. Пусть ты и не эльфийка, но ты уже потихоньку начинаешь мыслить как перворожденная. Большинство людей не стоят и капли наших переживаний. Мы должны заботиться о своей семье, роде, клане, доме, стране, мире, друзьях. Но все прочие существа – это всего лишь жалкие ксеносы, недостойные нашего внимания. Вспомни негров. Их многие миллионы, но ты можешь вот так сходу вспомнить хотя бы десяток выдающихся представителей этой расы. Ну, Гермиона задумалась. Эдди Мерфи, Сэмюэл Джексон, Уэсли Снайпс. Больше не могу припомнить. Это мне говорит девочка с почти идеальной памятью. И кто все эти люди? Чем они знамениты? Это актеры, потупившись, тихо произнесла Гермиона. Упрощу задачу. Назови хотя бы одного чернокожего ученого. Не знаю, ответила Гринджер. Хорошо. Назови тогда 10 белых ученых или выдающихся личностей. Альберт Эйнштейн, Адам Смит, Ньютон, Аристотель, Архимед, Колумб, Дарвин, Павлов, Коперник. Быстро стала перечислять Гермиона. Достаточно, прерываю этот бурный поток. Что бы тебе до этого не говорили маглы, но расизм и ксенофобия – это абсолютно нормально. Но это не значит, что стоит ненавидеть всех подряд. Ксенофобия должна быть выборочной. Есть как хорошие люди, так и плохие, умные и глупые, и все это относится к разным расам, в том числе и нечеловеческим. Разумных стоит оценивать не по внешнему виду, а по их поступкам и достижениям. Хороший ученый, инженер, художник, писатель и многие другие специалисты своего дела достойны уважения. Обыватели, которые бесцельно прожигают свою жизнь, не стоят никакого внимания, ни презрения, ни одобрения, они всего лишь декорации. Когда мы заходим в художественный музей, нам же не интересно смотреть на стены, мы смотрим на картины. И лишь те, кто пошел против тебя, твоей родни и клана, достойны ненависти. Все-все, достаточно. Я поняла, выдала девочка. Грабить ксеносов, это нормально. Умница, вылитая эльфийка. Давай уже ограбим местное хранилище золота и свалим назад в наш мир. Я хочу спать, Гермиона протяжно зевнула, прикрывая рот рукой. Не успела великанша Сара вернуться из соседней комнаты, как мы покинули пределы дома, погрузились в автомобиль и полетели в сторону крупного поселения. Дальше события понеслись вскачь. Первым делом я просмотрел мысли в головах пары великанов и направил автомобиль в сторону центрального здания правительства. Покопавшись в голове главы государства, которое оказалось почти полной копией Англии нашего мира, удалось выяснить, что самым знаменитым хранилищем ценных металлов является Форт Нокс. Для того, чтобы добраться до местонахождения этого хранилища золота, пришлось лететь в США. Так что удалось проверить в действии портальные перемещители, работающие по типу используемых автобусом «Ночной рыцарь». Путешествие заняло всего несколько минут, хотя и доставило некоторые неудобства в виде сильных рывков. После первого перемещения, когда двое беспечных пассажиров летающего автомобиля чуть не проломили лобовое стекло своими головами, мы пристегнулись ремнями безопасности. Определить скопление нужных металлов оказалось просто, магловские средства обнаружения из-за множества маскирующих чар на нас не срабатывали, так что мы спокойно зависли над центральным зданием хранилища военной базы Форт Нокс в центре городка с аналогичным названием. Дальше все было совсем просто. Заклинание, издающее неслышимый человеческим ухом звук особой частоты с магическим дополнением, которое погрузило всех людей в радиусе 5 километров в глубокий сон. У магически одаренных людей сон будет не глубоким, а чутким, но вблизи таких не обнаружил. Затем распахнул двери и направленным заклинанием дематериализации пробил тоннель в многометровом слое бетона в огромное хранилище золота. Телекинезом поднимаю ввысь вереницу слитков, которые быстро отправляются по подпространственным карманам. Стоит отметить, что слитки были под стать обитателям мира, самые легкие весили по килограмму, средние по 10, а большинство из них весили в районе 50 килограммов. Расширенных карманов катастрофически не хватало, чтобы уложить все прихватизированное имущество, пришлось тут же зачаровывать их один за другим, пока я не истощил помимо своих запасов маны, еще и всю силу, накопленную жезлом. Пришлось в ускоренном темпе собирать рассеянную после дематериализации ману. Но, видимо, у маглов-великанов сработала какая-то сигнализация, поскольку на горизонте показались боевые вертолеты. Гермиона, ставь вокруг нас защитный купол. Не уверена, что потяну такой большой, но постараюсь. Девочка отвлеклась от завораживающего разглядывания золота через отверстие в крыше и активировала из ауры заклинание силовой кокон, накрыв им автомобиль и заодно дырку, над которой он висел. Я накопил достаточно маны и продолжил поднимать слитки. Пока мы висели над крышей, то были невидимы, но сами собой взлетающие слитки золота, которые исчезают в невидимом внутри НЛО, это очень подозрительно. Видимо, маглы подумали так же, потому что открыли огонь из пулеметов. Местный калибр огнестрельного оружия соответствует всему остальному, так что Гермиона тратила все силы на поддержание щита. Когда пули попадают по невидимому куполу, от которого рикошетит, это странно, но как минимум позволяет понять, что внутри точно что-то имеется. Маглы прекратили палить из крупнокалиберных пулеметов и перешли на ракеты. 3 вертолета, 6 ракет и столько же мощных взрывов. Гермиона не выдержала, у нее из носа потекла кровь и девочка потеряла сознание, вместе с этим рухнул силовой кокон. Я к настоящему моменту истратил почти всю ману, так что счел за лучшее отступить. Активирую портальное перемещение по последним координатам и мы тут же оказываемся за сотню километров от этого гостеприимного городка. Судя по всему, решение свалить было принято очень даже вовремя, поскольку военные, не дожидаясь взрывов ракет, вновь открыли огонь из пулеметов, о чем я узнал по шуму пуль, звенящих по корпусу автомобиля в момент начала перемещения. Не зря заменил обычные металлы на сверхпрочные композиты. Учитывая калибр местных пулеметных пуль равный примерно 25 мм, их пробивная способность должна быть нереально мощной. Внутри же салона кроме звона ничего не было слышно. Переместившись еще на несколько тысяч километров, пролетаем над океаном около десятка километров. Внизу увидел небольшой остров, судя по всему, необитаемый. Тут же снижаюсь и приземляюсь на него. Первым делом после посадки обследовал Гермиону. У нее оказалось обычное магическое перенапряжение, пусть неприятное, но не опасное для здоровья. При помощи заклинания из магии воды ввел ей небольшую дозу эликсира жизни, чтобы при помощи праны ускорить восстановление. Такие экстремальные нагрузки, проводимые изредка, полезны для организма, но все мы имеем защитные природные механизмы, которые не позволяют перенапрягаться. Так что во время даже интенсивных тренировок мы останавливаемся немного раньше, чем сделали бы это при угрозе жизни. К тому же помимо этого опасные приключения закалят психику ученицы. Убедившись, что с девочкой все в порядке, я обратил внимание на автомобиль. Его кузов со стороны водителя был весь в царапинах и вмятинах от попадания пуль. Одно колесо пробило, превратив в ошметки бронированный материал, заменивший резину. Неплохо полетал, скуку уж точно развеял, как и весь алкоголь из крови выветрил. Сажаю ученицу обратно в машину, взлетаю и порталом отправляюсь обратно в наш мир. Времени с момента, как я прилетал к дому Гриндджеров, прошло всего чуть больше 3 часов. Я аккуратно перенес девочку на ее кровать и при помощи магии переодел в очищенную пижаму. Чтобы она не подумала, что ей все приснилось, оставил аккуратно сложенную стопочкой свою одежду, в которой она была одета, зажатую между 4-50-килограммовых слитков золота. Глава 12. С утра первым делом я наведался к Беллатрисе. И хотя она была уставшей, я вручил ей стопку одежды. «Пупсик, мне, конечно, нравится, когда мужчины раздеваются и кидают под ноги свою одежду, но не так же, а медленно танцуя и под музыку». Смерив вещи усталым взглядом, сказала тетя: «Ты чего сюда переместился? Этот дом полон пожирателей». «Ерунда, твои пожиратели, вот пусть сами и боятся великого и ужасного лорда. Я по делу. В карманах этой одежды около 7000 тонн золота». Беллатриса выпучила глаза и стала сверлить меня немигающим взглядом. «В параллельном мире банк ограбили. Четверть вырученных средств запиши на Гермиону Гриндджер. Значит, тетушка должна с зэками возиться, а племянник развлекается и банки грабит», — экспрессивно высказалась Беллатриса. «Пупсик, так нечестно. Я тоже хочу развлекаться. Что поделать, жизнь жестока. Что прикажешь мне делать со всем этим металлоломом?» — спросила глава СБ. «Сплавляйте по своим каналам, пусть отец на вырученные средства скупает передовые предприятия. Ты хоть представляешь, что произойдет, если на рынке в короткие сроки появится такой объем золота?» — с ужасом спросила Беллатриса. «Да, это будет шикарно. Паника, кризис, резкое падение цен на золото, масоны начнут суетиться, продавать золото и вносить еще большую панику, кто-то наоборот начнет продавать акции компании и скупать дешевеющее золото, чтобы заработать на спекуляциях. Это наверняка негативно отразится на разных биржах и в первую очередь на валюте США, как основной страны-держатели золота. Акции компаний начнут дешеветь, и тут мы начнем их скупать, акции начнут расти в цене, но мы продолжим их скупать. Масоны начнут спекулятивно завышать цены на акции, все начнут торговать акциями в крупных объемах, причем такими ценными бумагами, которые в иной ситуации придержали бы. Пусть по завышенной цене, но они окажутся в наших руках. В итоге цена на золото должна в разы упасть, и мы выручим в лучшем случае четверть от стоимости всего этого металла, в худшем — десятую часть. То есть при худшем раскладе мы увеличим капитал примерно на 7,5 миллиардов долларов, а в лучшем случае мы выручим порядка 20 миллиардов. Конечно, если продавать медленно и понемногу, то мы выручим в разы больше, но в таком случае не будет никакой паники, и мы не заполучим контрольных пакетов желаемых фирм, которыми можно будет завладеть на спекулятивной волне. Хорошо, пупсик, мы с Люци займемся этим. Усталым голосом произнесла Беллатриса, и откуда у тебя такие знания? В эльфийской начальной школе, в отличие от Хогвартса, учат не только магии, но и прочим наукам, в том числе и экономике. К 10 утра я камином прибыл на вокзал, отец в силу того, что был в курсе моего настоящего возраста и из-за повышенной занятости на Ниве финансов, не пошел меня провожать. Выйдя из камина, я сразу же заметил Гермиону Грейнджер. Видок у нее был еще тот. Прическа всклокоченная, мешки под глазами, бледность, еще и передвигалась как зомби, в общем, все прелести магического истощения налицо. Девочка тоже меня заметила, оскалилась и, шаркая ногами, целенаправленно двинулась навстречу. Люди, которые замечали девочку, быстро раздвигались в стороны, шарахаясь как от инфернала. «Драка, опять я из-за тебя с магическим истощением», — обвиняющим тоном проговорила Гринджер. «Возможно, тебя успокоит приятное слово, сказанное на ушко». Игриво подмигиваю. «Так уж и быть, говори», — девочка слегка покраснела и наклонилась, слегка повернув голову влево. «1,5-2 миллиарда долларов». «Не поняла», — на лице Гермионы проступило недоумение. «И почему цифры должны быть приятны?» «Потому что это твоя доля по предварительным оценкам после реализации золота». Гринджер замолкла и захлопала ресницами. «Повтори», — хрипло произнесла она. «Раньше ты была девочкой-волшебницей, а теперь ты стала магом-миллиардером. Ты прикалываешься». «Не веря?» — спросила Гермиона. «Ну что ты?» «Конечно, нет», — отрицательно качаю головой. «Золото будет потихоньку реализовываться, и твоя доля будет вкладываться наравне с прочими капиталами дома, так что эта сумма будет со временем расти. Ты сможешь ежегодно получать с нее миллионные дивиденды. К тому же ты испытала щит против магловского оружия и теперь точно знаешь, что некоторое время против крупнокалиберных пулеметов продержишься. Жуть!» Девочка передернула плечами. «Как вспомню, сразу страшно становиться. Сидишь в машине, а вокруг свист пули и звуки взрывов. Мы пошли в поезд занимать места. Гермиона пыталась переварить новость о том, что она теперь богатая, к тому же была уставшей, оттого молчала. В купе она сразу легла на одно из сидений. «Драка, я спать», — твердо заявила Гринджер, извлекая из кармана одеяло и большую подушку. «Меня не будить, даже если будет нашествие василисков на боевых вертолетах под командованием армии Валандемортов». «Так точно, госпожа генерал. Какие будут дальнейшие пожелания? Может быть, желаете какое-то особое блюдо на обед?» «Да, печеночных котлет из печени василиска и чашечку какао с единорожьим молоком», — тоном завзятой аристократки заявила Гринджер, после чего протяжно зевнула. «И не забудь печенье. Это обязательный атрибут для перехода на темную сторону силы. Будет исполнено. Шутливо отдаю честь». «Ничего себе у вас ролевые игры», — насмешливо произнес появившийся в проходе купе Грегори Гойл. «Привет, народ». Парень приветственно взмахнул правой рукой. «Не шуми, пошли лучше соседнее купе займем. Накладываю на купе мощные чары отвода глаз и печать конфиденциальности, чтобы девочка смогла спокойно выспаться. Затем мы с Грегори заняли соседнее купе, оказавшееся пока еще свободным. Как дела? Что нового?» — жизнерадостно поинтересовался Гойл. «Все шикарно. Культурно отдыхать умеем. Кстати, ты смотрел фильм «Звездные войны»?» — спросил Гойл. «Не смотрел, но ты второй, кто мне говорит об этом кино. Видимо, действительно стоит поскорее найти кассету. Просто речь Гринджер про силу и переход на темную сторону мне напомнил о ситхах и джедаях, которые уж больно похожи на магов, только узкоспециализированных», — стал говорить Гойл. «Я вот тут подумал, а что если нам создать свой магический орден? Какие он будет выполнять функции?» «Ну», — Гойл задумался. «Все как обычно, наносить добро и справедливость. До уровня галактики мы, конечно, не дотянем, но в пределах планеты, или хотя бы Великобритании. Что ты подразумеваешь под понятием «наносить добро»?» «Смотри», — Гойл стал активно жестикулировать, — «защита мира и справедливости. Магической силой данной нам, Мы будем помогать тем, кто в этом нуждается, побеждать тех, кто обращается к темной стороне и карать злодеев. Ха-ха-ха. Ху-ху. Грегори, ты головой не ударялся. Больший бред я, конечно, бывало слышал, но от тебя речей жрецов, промывающих мозги пастве, услышать не ожидал. Почему это? Гойл нахмурил брови. Да потому что никакого добра и зла не существует. Эти понятия зависят от общества и даже в ограниченном сообществе имеют весьма условные и размытые границы. Есть стихии тьмы и света, но к тьме и свету в твоем понимании, когда их наделяют какими-то человеческими качествами, они никаким образом не относятся. Ладно, Гойл не обиделся на критику. А как тебе такой вариант? Он задумался, припоминая что-то и с выражением зачитал стих. Покой, это ложь. Есть только страсть. Через страсть я познаю силу. Через силу я познаю могущество. Через могущество я познаю победу. Через победу мои оковы рвутся. И великая сила освободит меня. После прочтения стиха мальчик замолк и посмотрел на меня в ожидании. Похоже на религиозную мантру фанатиков-боевиков, стремящихся к власти. Знаешь, Драко, а ты довольно точно обозначил ситхов. Произнес Гойл. Я как-то не задумывался об этом в таком ключе, но по сути что джедаи, что ситхи, являются религиозными организациями, поклоняющимися силе, при этом наделяя ее своими представлениями о добре и зле. Ху-ху. Забавно. Если бы маги начали поклоняться магии как божеству, вот был бы номер. Это все равно, что физик будет отбивать поклоны квантам и читать молитвы в честь радиоволн. «Ты зря смеешься», — серьезно произнес Гойл. «Я, точнее Саша, читал в своем мире фанфики по нашему миру. Чтобы было понятно, фанфики — это книги, написанные по мотивам произведения фанатами творчества. В принципе, понятно. Имея много свободного времени и будучи обеспеченными всевозможными благами, разумные желают чем-то занять время отдыха, которое их предки тратили на добычу ресурсов. Вот и начинают писать книги практически все, кто того желает. Выходит, в вашем мире было что-то похожее? Спросил Гойл. Было. Так что там по фанфикам? Многие авторы на полном серьезе писали про разумную магию и поклонение перед ней волшебников. О том, что надо проводить особые ритуалы в особые даты, чтобы стать сильнее, как магия к ним не сходила и одаривала дарами. Гойл усмехнулся. Ха-ха-ха. «Ой, Грегори, после того ритуала с тобой стало очень интересно общаться. Я давно так не смеялся. Вообще-то это вроде бы и магия, но лишь одно из ее направлений, к которым относится апостольство и колдовство. Первое – это использование заемных сил ангелов, светлых или нейтральных богов. Второе – это использование заемных сил демонов и темных богов. Фактически, и то, и другое. Это жречество. Жречество? Удивленно спросил Гойл. Я слышал о жрецах, но о том, что они могут использовать магию, не знал. Все, что ты описал, это самое натуральное жречество, то есть поклонение Богу, причем явно слабому, поскольку сильные боги, как правило, на свою паству обращают внимание лишь в первое время, чтобы закрепить веру, а молодые боги, у которых ограниченный контингент верующих, как раз постоянно что-то делают для повышения надоев энергии веры. Например, являются к последователям, чтобы одарить силой, исцеляют тяжелобольных, если это выгодно для распространения веры. Бог исцелил больного, явившись к нему, а тот, выздоровев, побежал и стал всем рассказывать об этом чуде. В итоге количество верующих растет. Как думаешь, смогли бы инквизиторы загнать волшебников в резервации, если бы они не были магами? Вряд ли, Гойл отрицательно покачал головой. Сразу скажу, жречество – это не просто тупиковый путь, который не позволяет расти собственным силам, но еще и дорога в один конец. После смерти душа достанется Богу, в которого верил разумный при жизни, а дальше ее ожидает только одна дорога – в батарейке по выработке энергии веры, если душа принадлежала волшебнику и то же самое, но с обдиранием всех духовных начал до самого ядра ожидает могла. Лучше богов избегать и, как положено, реинкарнировать, с каждым перерождением накапливая силы. Жуть! Откуда ты это знаешь? Спросил Гойл. Я нигде не встречал подобной информации. В моем мире существовали маги и в средней школе, куда ходили все в обязательном порядке. Помимо обычных наук у нас был предмет под названием «Научное введение в магическую теорию». Там нам рассказывали о строении души, законах Вселенной, богах и демонах, в общем, все то, что обязаны преподавать в Хогвартсе, но отчего-то как раз в школе магии и волшебства об этом нет ни единого упоминания. В общем, понятно, что с орденом глупая затея, печально произнес Гойл. Орден, как правило, это религиозная организация, в которой состоят фанатики. Так что если ты хотел создать организацию для волшебников, то это не самый лучший вариант. Лучше свою гильдию создать. Гильдий множество, отмахнулся Грегори. Есть гильдии зельеваров и алхимиков, артефакторики и чар-целителей. Нам надо какое-то новое направление осваивать. Как тебе понравится гильдия техномагии? Звучит шикарно, но учитывая наши законы. Гойл отрицательно покачал головой. Техномагия противозаконна, кроме разрешенной министерством. В таком случае я знаю, что надо делать. Правда? Что? Мальчик с искренним интересом приготовился слушать откровения. Экстерминатус. Гойл нахмурил брови. Ты предлагаешь уничтожить Министерство магии? Да. Министерство и всех чиновников спалить сверхмощным заклинанием, вырвать у них души, чтобы никто не смог оживить, а черепа вывесить на обозрение, чтобы все знали, что ожидает магов, которые вместо того, чтобы заниматься наукой и магией, вставляют одаренным палки в колеса, ограничивая знания. Ты говоришь прямо как темный лорд, усмехнувшись, произнес Гойл. Драко, ты случаем не метишь на освободившееся место. Ты имеешь в виду того слабака Волан-де-Морта. Этот некромант-недоучка ничего не понимает в лордстве, только и знает, как языком чесать. Не знаю, к чему он призывал, но вырезать всех чиновников министерства с его силами и сторонниками было настолько же просто, как съесть тарелку каши. Если уж пошел по пути террора, какого хрена ходил вокруг да около? Пришел, всех несогласных пустил под нож, поставил на ключевые места своих людей и все. Дальше остается объявить себя министром и приказать Аврорату вырезать людей Дамблдора. Конечно, некоторые бы стражи взбрыкнули, тут же уволить их и под трибунал по надуманным статьям. Остальные стражи бы подчинились и с радостью вырезали бы всех противников нового министра. Люди постоянно так делают. А вообще, настоящий маг должен заниматься своим делом и без нужды не лезть во власть. Так что мне этой ерунды не надо, я собираюсь учиться. Учиться и еще раз учиться, добавил Гойл. Верно. Именно так. Как ты вообще на Слизерин попал? Родители настояли. По возвращении в Хогвартс вновь потекла размеренная жизнь. Я отправил Беллатрисе письмо, вскоре мне пришла от нее посылка со свежими видеокассетами. Так что удалось посмотреть так разрекламированный Гойлом и Гриндджером фильм. Что могу сказать, трилогия «Звездные войны» – шедевр кинематографа. С трудом удалось побороть желание ходить по коридорам школы в сопровождении марша имперских штурмовиков. Остановило меня лишь то, что такую шутку сумеют понять лишь единицы маглорожденных, и то, не факт, ведь они же стали магами и как только влились в общество волшебников, стали презрительно относиться ко всему магловскому. Так что не удивлюсь, если они не смотрят фильмов. Северус Снейп в последнее время с головой ушел в работу и когда появляется в большом зале, имеет мрачный и усталый вид. Конечно, любой бы на его месте был таким, разгребая все случившиеся за годы правления Дамблдора. Там было много чего интересного. В первую очередь, воровство. Директор греб под себя все. Он экономил на продуктах, например, поил студентов тыквенным соком, полученным из тыкв, выращенных Хагридом, а по бюджету у него этот сок проходил как закупаемый у индивидуальных поставщиков дорогущий овощной сок Фреш. Он оптом продавал ингредиенты – выращенные в школьных теплицах, а деньги клал себе в карман. Он каждый год списывал средства на закупку метел для обучения полетов, но использовались метлы еще со времен, когда директором школы был Армандо Диппит. И так во всех сферах. По штату обслуги в Хогвартсе числилось несколько сотен человек, которым начислялась зарплата. Дамблдор оформил всех домовых эльфов, как наемных служащих, им начислялась зарплата, которая шла в карман директору. И таких вот мелочей с каждым днем находилось все больше. Первым делом я занялся изготовлением продвинутого компьютера. Для этого пришлось материализовать медицинскую капсулу и демонтировать с нее управляющий компьютер. Зная о капсуле все, это не составило труда, как и перенастроить демонтированный прибор на вычисление. Все затруднялось тем, что в капсуле отсутствует нормальный вариант вывода изображения, а работать с компьютером вслепую было невозможно. В общем, мне пришлось вновь наведаться к разумным паукам, чтобы заполучить пару десятков душ, только на этот раз все сделал быстро, и не привлекая Гермионы. В итоге небольшой компьютерный блок превратился в техномагический артефакт с мысленным интерфейсом, который был реализован благодаря привязанному духу, выполняющему роль операционной оболочки. Чары незримого расширения позволили и так некрупный прибор заключить в простой с виду серебряный перстень. Конечно, специализированный компьютер, снятый с медицинской капсулы, намного слабее специальных вычислительных модулей и скинов, бывших входу в империи, но он на порядки превосходит все вместе взятые компьютеры этого мира. Расчеты, которые раньше занимали год, теперь отнимают лишь время на внедрение необходимых математических формул и происходит мгновенно. Дух обучался и уже последующие аналогичные вычисления не требуют формул, оттого они происходят еще быстрее. Всего за два дня я построил математическую модель ауры Хагрида и до конца января проводил моделирование. Всего за месяц удалось получить результаты, которые раньше потребовали как минимум десятилетия сложных расчетов. Я был в восторге от подобных возможностей технологий. Да если бы у эльфов были компьютеры, мы бы завоевали если не вселенную, то несколько сотен тысяч соседних миров точно, несмотря на то, темный это или светлый мир. Богов и демонов поставили бы раком. Гермиона в это время потихоньку учила другие заклинания из школы защитной магии. Следующим изученным ею заклинанием стала личная защита. Это очень полезное заклинание, которое дарует своему пользователю некую подстраховку и, пока это заклинание работает, как правило, это пара секунд, тот не сможет погибнуть. Любая атака, воздействие или даже выпитый яд мгновенно нейтрализуются и не дадут навредить волшебнику. Однако, после единого срабатывания, заклинание тут же исчезает. Гермиона может пока накладывать на себя только одно такое заклинание, и оно не зависит от хранящихся на ауре прочих заклятий, то есть оно не подготовлено к применению, а уже наложено на человека и активно. Сейчас она изучает антипортальную защиту, это не просто заклинание, а управляемое волей заклятие, или вернее будет сказать особым образом структурированная магия, которая позволяет заклинателю защитить определенное существо, объект или территорию от любых воздействий, основанных на манипуляциях пространством. Мощности данной магии хватает, чтобы нейтрализовать воздействие могущественных темных богов. По моим подсчетам, Гермиона овладеет всеми известными мне заклинаниями защитной школы всего за два с небольшим года, что очень быстро. В воскресенье 7 февраля во время завтрака в большом зале я предавался мыслям, стоит ли ускорять и лично исцелять подопытных, найти других существ для экспериментов или же пока провести дополнительные расчеты и моделирование. Из размышлений меня вырвал тычок пальцем в бок и громкий шепот над ухом голосом Гермионы Грейнджер. «Есть дело», — произнесла она. «Хорошо. Покидаю стол Слизерина и отправляюсь вслед за пританцовывающей от нетерпения девочкой. Народ на моем факультете уже привык к тому, что я постоянно зависаю с Гринджер, и никак на нее не реагируют, как и на мои частые отлучки к столу воронов. Итак, что случилось?» «Ничего», — ответила Гермиона, таща меня в облюбованный нами класс. Я собираюсь провести пару ритуалов. Хотела, чтобы ты подстраховал. Ты же побудешь со мной. Конечно. Даже не спросишь, что за ритуалы. Гриффиндор кинула на меня слегка удивленный взгляд. Зачем? Не знаю, Гермиона пожала плечами. А вдруг я решила произвести жертвоприношение? Что, я должен расстроиться по этому поводу? Ха! Гермиона громко выдохнула и закатила к потолку глаза. И кому я это говорю? Ладно, сама расскажу. Я собираюсь призвать душу Волан-де-Морта из параллельного мира, запечатать ее в приготовленную ловушку душ, сделанную из обсидиана, затем поместить душу в чашу Агамас Сарату и выпытать его знания. Да там знаний-то особо нет. Я выпотрошил все из головы местного Волан-де-Морта. Основной интерес представляют местные палачковые проклятия. Но в принципе идея неплохая, по крайней мере, по чарам и местной ритуалистике до уровня подмастерья ты получишь неплохого консультанта. Ритуал осуществлялся в штатном режиме. Точнее, для меня это было так, девочка же жутко нервничала. Она вычертила пентаграмму, вписанную в круг, вычертила в ней знаки удержания и призыва духа. В верхний треугольник звезды она поместила дневник Крестраж, а в центр положила обсидиановый шарик, который был превращен в ловушку душ. Напитав печать маной, девочка зачитала на шумерском языке заклинание для призыва духа. Пентаграмма вспыхнула, в центре ее оказался дух Тамаридбла. Он был полупрозрачным, лысым и вместо носа имел две вертикальные щели. Тело Волан-де-Морта было словно одето в черную мантию. Дух с удивлением посмотрел на нас и обвел взглядом комнату. «Ты!» — зло выкрикнул Волан-де-Морт, уставившись на Гермиону. «Зря ты позволила мне заполучить воспоминания Крестража, грязнокровка!» Грозно выплюнул призрак, после чего попытался покинуть пределы печати и, что закономерно, уперся в невидимую защиту, которая причинила ему жуткую боль и откинула назад. Призрак заскулил от боли. Гриффиндор со смесью страха и любопытства молча наблюдала за результатом своих трудов и действиями привидения. После того, как она убедилась в эффективности защиты, то слегка расслабилась и широко улыбнулась. «Странно, и чего все его боятся?» — спокойно произнесла Гермиона. «Как по мне, то акромантулы были намного страшнее. Вы что творите?» — грозно заявил Волан-де-Морт. «Вы хоть понимаете, что я с вами сделаю за подобное? Ху-ху-ху!» Я не сдержался и сдержанно засмеялся. Гермиона улыбнулась. «Силенция», — сказала девочка, накладывая волшебной палочкой на призванного духа чары тишины. Пленник, судя по забавно распахиваемому рту, жутко нас материл и кидался угрозами. Он еще пару раз попытался выбраться из печати, отчего корчился от боли. «Вот так почти всегда. Кого не призови, вначале начинают угрожать, даже если ничего собой не представляют. Хуже только разумные демоны, некоторые из них наоборот, ведут себя не агрессивно, но лишь для того, чтобы притупить внимание демонолога. Ученица, ты будешь запечатывать духа или же хочешь пообщаться с ним? Можно сделать его сговорчивей?» — спросила Гермиона. «Тогда бы я с ним поговорила. Пусть и не наш, но все же темный лорд. Конечно же, маги придумали массу способов, чтобы разговорить духов и демонов. Самыми распространенными являются два метода, не требующих подручных средств и используемые демонологами. Причинение боли и сжатие. В первом случае, это заклинание, которое позволяет магу наслать боль и страдания заключенному в круге демоническому созданию или духу. Мощность болевых ощущений также контролируется волшебником. Сжатие – это простое заклинание, которое позволяет демонологу уменьшить площадь магического круга, тем самым уменьшая размер узилища заключенного внутри демона. В случае надобности, заклинатель может сжать круг в точку, тем самым раздавив демоническое создание, сидящее внутри. К сожалению, против духов не всегда подобное помогает. Например, такого духа запросто развеет на эктоплазму, а вот мощную сущность, привыкшую жить в ином измерении, такое не проймет.